Глава 21. Как изумительно красива красная верба. Первые крохотные ростки бледно-желтых нарциссов пробиваются из-под земли. Хартингтон, 1980 год. Смена времени года породила перемену и во мне. Это было брожение соков, расцветание, словно чудесный бутон неожиданно проглянул сквозь снег. Внешне ничто не изменилось. Я держалась так, будто между нами не было никакого объяснения, но в душе не могла забыть признание МФ. Внезапно то, над чем я раньше никогда не задумывалась, стало занимать все мои мысли. Словно морковка перед мордой ослика, который прежде скромно довольствовался травой. Мне следовало отослать МФ домой. Тогда мы оба избежали бы ужасных страданий и боли. Но откуда мне было знать, что нас ожидает? Ведь в те дни я испытывала к нему всего лишь дружескую привязанность. Когда на смену морозам пришла оттепель, я вдруг обнаружила, что все больше думаю о нем. Если прежде мысли мои рассеянно скользили, ни на чем не останавливаясь, то теперь я все чаще представляла себе его смех и широкую заразительную улыбку, от которой у меня замирало сердце. Ночи стали для меня мучением, а днем нас окутывала тяжелая, давящая тишина, наполненная электричеством, как бывает летом перед грозой. Возможно, если бы Филипп больше бывал дома, ничего не произошло бы. Но он почти все время отсутствовал. Мне было одиноко. Постоянные отлучки Филиппа еще больше сблизили нас с МФ. Наконец, измученная одиночеством, я позволила этому случиться. Я боролась с чувством вины. Меня охватывали то радость, то ярость и отчаяние, когда я сидела на скамейке в нашем садике, размышляя о безнадежности этой запретной любви. Каждый раз стоило мне отдаться несбыточным мечтам, как лица детей вставали передо мной, мгновенно возвращая меня к ужасной реальности, убивая всякую надежду. Я любила МФ, но детей любила больше. Филипп был все так же бодр и доволен жизнью, целыми неделями пропадая то во Франции, то в Испании, в бесконечных поисках новых вин. Ему случалось забираться еще дальше, в Аргентину и Чили. Увлеченный своими исследованиями, он не замечал, как крохотное зернышко любви к другому прорастает в моем сердце. Поначалу я притворялась, что не вижу его. Потом пыталась скрывать, но семечко все росло. Дерзкое зернышко любви, посеянное МФ в тот день в лесу. Ава терзала сомнения. Как можно любить двух мужчин одновременно? Ее любовь к Филиппу нисколько не уменьшилась, не ослабела, но и чувство к Жан-Полю с каждым днем разгоралось все сильнее. Раньше она думала, что романы на стороне возникают, лишь когда брак уже дал трещину. Но их с Филиппом союз был счастливым. Его не омрачали ни ссоры, ни даже скука. Так откуда же это влечение к Жан-Полю? Вначале она попробовала отдалиться от Жан-Поля, отсылала его в дальние уголки сада. Но и там, невидимый, недосягаемый, он постоянно присутствовал в ее мыслях. Затем она попыталась внушить себе, что ее любовь всего лишь сестринская привязанность. В конце концов, они проработали в саду бок о бок почти полгода, и вполне естественно, что она чувствует себя старшей сестрой француза. Но когда началась оттепель, из земли показались первые подснежники и нарциссы, Ава больше не могла лгать себе. Теперь она знала. Эта любовь — не что иное, как страсть. Ее все больше влекло к Жан-Полю. Она наблюдала, как Жан-Поль преображается у нее на глазах. Он приехал к ней в дом осенью заносчивым, самоуверенным, беспечным молодым человеком. Но мало-помалу сад изменил его. Ава даже не представляла себе, какую важную роль в этой перемене сыграла она сама. Жан-Поль неустанно наблюдал за ней. Ава представала перед ним в окружении растений и животных, в обществе детей и мужа или одна, не сознавая, что обладает редкой волшебной силой. Была ли то магия Авы или ее сада, но Жан-Поль действительно изменился к лучшему. Он стал мудрее, к нему пришло понимание красоты, способность тонко чувствовать окружающий мир. И источником этих перемен, конечно же, была любовь. Чем больше любви носил он в своем сердце, тем добрее и человечнее становился. Однажды в марте Жан-Поль предложил съездить на полдня к морю. «Мы могли бы пообедать в каком-нибудь пабе. Мне бы хотелось получше познакомиться с Дорсетом». Он протянул вперед руку ладонью вверх и пожал плечами. Зарядил мелкий дождь. «Мы мало что сумеем сделать в такую погоду». Жан-Поль умоляюще улыбнулся, и Ава не смогла ему отказать. «Прекрасная мысль», — отозвалась она, стараясь скрыть охватившее ее беспокойство. «Одно дело оставаться наедине с Жан-Полем в собственном саду, и совсем другое — провести весь день вдвоем на взморье. Это было бы неправильно. Я скажу Филиппу. Возможно, он захочет поехать». Жан-Поль помрачнел. «Наверное, он слишком занят, но нам все же стоит его спросить. Я знаю, ему будет приятно», — поспешно добавила Ава, направляясь к дому. Филипп сидел у себя в кабинете. Собаки свернулись на коврике у камина. Магнитофон на низком шкафу негромко играл классическую музыку. Филипп так глубоко погрузился в чтение, что не услышал приближения жены. «Милый», — тихо позвала Ава, встав возле мужа, — «прости, что помешала тебе». Филипп поднял глаза и рассеянно моргнул, все еще поглощенный мыслями о книге, но, увидев Аву, ласково улыбнулся. «Ты никогда мне не мешаешь, Кустик», — сказал он, положив книгу на колени. «Жан-Поль предлагает съездить к морю. Ему хочется увидеть Дорсет. Погода дождливая, в саду делать нечего. Мы могли бы заскочить в паб пообедать. Почему бы тебе к нам не присоединиться? Будет весело». Хотя предложение прокатиться с женой к морю под моросящим дождем кажется мне чертовски соблазнительным, я вынужден отказаться, — проговорил Филипп. И Ава к собственному ужасу испытала облегчение. Пытаясь приглушить чувство вины, она сделала разочарованное лицо и поцеловала мужа в щеку. «Я вижу тебя насквозь, Кустик», — рассмеялся Филипп. «Насквозь?» — покраснев, повторила Ава. «Ну да». Филипп внимательно угляделся в лицо жены. «Ты боишься, что одной тебе будет скучно с Жан-Полем, верно?» «Вовсе нет». «Я тебя знаю, Кустик. Ты для меня открытая книга, самый захватывающий бестселлер». Он добродушно рассмеялся. «Боюсь, тебе придется поехать одной. Уверен, ты справишься». «Ну ты чудовище!» — воскликнула Ава. «Вечно бросаешь меня, а я должна возиться с ним. Имей в виду, ты у меня в долгу. Надеюсь, тебе это известно». «Проси у меня все, что пожелаешь. Я тебе это припомню». Филипп привлек жену к себе и поцеловал в лоб. «Надеюсь». Ава вышла из комнаты, тихо затворив за собой дверь. Жан-Поль с Авой ехали по узкой извилистой дороге к побережью, и она чувствовала непривычное смятение, словно подросток на первом свидании. Жан-Поль, напротив, держался свободно, откровенно радуясь обществу Авы и любуясь картинами ранней весны. Движущиеся дворники с регулярностью часового механизма сметали дождевые капли с ветрового стекла. Тик-так, тик-так. И Ава вдруг необычайно остро ощутила быстротечность времени. Любовь обрушилась на нее, как торнадо, оторвала от земли, унесла и забросила неведомо куда. В конце лета Жан-Поль вернется во Францию, и оба они исцелятся от этого безрассудного увлечения. Но, размышляя о том, что могло бы случиться и не случилось, она всегда будет повторять себе, что не могла поступить иначе. Как замужняя женщина, она должна была отвергнуть Жан-Поля. Припарковав машину на придорожной площадке, Ава повела своего спутника вниз по узкой петляющей тропинке к пустынному пляжу. «Здесь всегда безлюдно», — сказала она. «Берег каменистый, но мне нравятся эти суровые скалы и хруст гальки под ногами. Дождь моросил, не переставая, но Аву это не пугало. На ней была подаренная Тодди ковбойская шляпа, привезенная из Техаса несколько лет назад, пончо, которое Ава купила в Чили еще подростком, джинсы и резиновые сапоги. Волосы она спрятала под шляпу, лишь несколько кудрявых прядей, выбившись из пучка, щекотали шею. Ава никогда не считала себя привлекательной, но Жан-Поль смотрел на нее с восхищением, словно она была самой прекрасной женщиной на земле. Они побрели вдоль берега. Жан-Поль не был огромным, как Филипп, но рядом с невысокой Авой казался высоким. Море набегало на камни, обдавая путников пенными брызгами прибоя, а после медленно отступала, как балерина в кокетливом танце. Соленый ветер то яростно кидался на скалы, то утихал, так же взволнованно и неловко перебрасывались фразами Ава и Жан-Поль. Ему отчаянно хотелось сжать Аву в объятиях, отворить тайную дверцу в глубине сердца и выпустить на волю слова, сказать, как сильно он ее любит. Он шел, засунув руки в карманы, отпуская бессмысленные замечания о парящих в воздухе чайках и пустом панцире краба на берегу, цепляясь за пустые фразы обо всем, что приходило ему на ум, лишь бы удержаться и не излить душу. Ава брела рядом, сгорая от желания оказаться в объятиях Жан-Поля, хоть на мгновение, чтобы потом долгими бессонными ночами вспоминать этот запретно счастливый миг, тоскуя о нем. Ускользающая мимолетность — трагедия заката. При мысли об этом Ава вдруг расплакалась. Жан-Поль остановился, взял ее за плечи и встревоженно заглянул в лицо. «Простите», — прошептала она. «За что?» В голосе Жан-Поля звучала такая нежность, что Ава еще сильнее заплакала. «Все бесполезно, Жан-Поль». Она сокрушенно покачала головой. «Не понимаю». «Это как закат. Безумно хочется удержать его, но он ускользает». «Ава!» «Или как радуга», — всхлипнула она. «Можно восхищаться ею издалека, но нельзя». Она не договорила. Жан-Поль привлек Аву к себе и пылко поцеловал. Она не нашла в себе сил оттолкнуть его. Закрыв глаза, она отдалась этому пьянящему ощущению. Поцелуй был страстным и нежным. Ава обвела руками шею Жан-Поля и прижалась к нему. Но, как все прекрасно, их поцелуй был недолговечен, словно вздох, и настороженное ожидание неизбежного расставания делало его еще слаще. За восторгом последовало отчаяние, как будто Ава упала вдруг с волшебной радуги в серые тучи. Она подумала о детях и Филиппе, и ее охватило острое чувство вины. Ава отпрянула от Жан-Поля. «Я не могу», — прошептала она, прижав руку к теплым от поцелуя губам. Жан-Поль смотрел на нее с выражением безнадежной тоски. «Не смотри на меня так, я не могу этого вынести». Притянув руку, Ава коснулась щеки Жан-Поля, холодной и влажной от дождя. «Нам не следовало приезжать сюда. В саду все иначе, там каждый на своем месте, как и должно быть, а здесь нет границ и барьеров, разделяющих нас. Но теперь мы уже не можем отступить», — возразил Жан-Поль. «Мы зашли слишком далеко. Что же нам делать?» «Не знаю, Ава. Я слышу лишь голос своего сердца, и с каждым днем, с каждой минутой ты все больше завладеваешь мной. Тебе отдаю я свою душу, когда мы вместе». Ава прижалась щекой к груди Жан-Поля, ее тоскующий взгляд обратился к морю. Горизонт скрывался в туманной дымке. Ава прислушалась к шуму волн, к жалобным крикам чаек, от темных свинцово-серых вод веяло грустью и безысходностью. «Это невозможно, Жан-Поль», — сказала она наконец. «Я не могу предать Филиппа. Я и его люблю, и детей». Голос Авы дрогнул, лицо исказило страдание. «Ничто на земле не заставит меня покинуть их. Тогда я вернусь во Францию». «Нет!» — отпрянув, вскрикнула Ава. «У меня нет выбора. Но я хочу вместе с тобой встретить весну и лето, вместе любоваться садом. Никто не чувствует природу так, как ты». Она судорожно сглотнула, глядя на Жан-Поля. Его помертвевшее лицо испугало ее, лишило последних сил. «Никто не понимает меня так, как ты. Никто не любит тебя так, как я», — резко ответил Жан-Поль, с такой силой сдавив плечи Авы, что она вскрикнула. «Но ты права». Он разжал пальцы и уронил руки. «Я не могу жить без тебя, поэтому у меня нет выбора. И еще теплится надежда». «Надежда?» «Надежда, что будет литься дождь, солнце пробьется сквозь тучи и на небе засияет радуга». Они пытались держаться так, словно никакого поцелуя не было, не касаясь этой темы в разговоре, но воспоминания о пережитом мгновении близости не оставляли обоих. Жан-Поль вкусил райского блаженства и жадно желал большего, а Ава, испугавшись собственного безрассудства, почувствовала облегчение, поскольку у нее хватило сил вовремя остановиться. Заходить в паб они не стали, им не хотелось есть. Домой ехали в молчании. С моря надвинулась густая мгла, и Ава включила противотуманные фары. Руки ее двигались машинально, а мысли витали далеко. Она медленно вела автомобиль. Ей не терпелось вернуться домой, к Филиппу, привычной жизни. Жан-Поль покрутил ручку радио, и салон наполнил звучный низкий голос мамы Касс. Сноска. Мама Касс Эллиот, настоящее имя Эллен Найоми Коэн, 1941-1974. Популярная американская певица, композитор и актриса. Наконец машина свернула на подъездную дорожку. Ни Ава, ни Жан-Поль не произнесли ни слова. Казалось, они пробуждаются от грез. «Мы не можем обрести все, чего нам хочется в жизни», — подумала Ава. «Я должна ценить то, что у меня есть, и не ставить под удар свою жизнь. Ради детей, ради Филиппа. Жан-Полю нечего терять. Он пришел сюда ни с чем и уйдет ни с чем, но в сердце его навсегда останется след». Жан-Поль вернулся в свой домик, разжег огонь в камине и, схватив кисть, принялся покрывать холст красками, стремясь излить свою печаль резкими, торопливыми мазками. Ава вошла в кабинет мужа. Филипп стоял у шкафа, перебирая длинными пальцами корешки книг. Ава незаметно подкралась к нему сзади и обняла. «Итак, вы уже дома?» — весело воскликнул Филипп. «Ты обедал?» — спросила Ава. «Я нашел кое-какие остатки еды в холодильнике». «Готова поспорить, это остатки оказались вкусными?» «Они вышли из рук мастера». Филипп повернулся к жене. «Тебя, кажется, продуло?» — озабоченно проговорил он, заметив покрасневшие глаза и щеки Авы. «Там была настоящая буря». «Вижу». Ава крепко прижалась к мужу. «Ты в порядке, Кустик?» «Все хорошо, просто немного болит голова». «Хочешь, я сам заберу детей?» «А ты можешь?» «Конечно. Почему бы тебе не прилечь?» «Так я и сделаю». «Как поездка? Было весело?» «Да ничего. Жан-Поль такой милый», — пробормотала Ава, зарывшись лицом в свитер мужа. «О, Боже! Она едва не потеряла то, чем дорожила больше всего на свете». Филипп нежно обнял ее. «Как хорошо!» — прошептала Ава. Но Филипп даже не догадывался, сколько чувства вложила она в свои слова.